«Давно хотела их использовать», — сообщила мне Пенни, когда все противники были нейтрализованы, показательно клацнув своей новой игрушкой. «Ты молодец», — похвалил я девушку, не отвлекаясь от основной задачи, нужно было направить людей на выход из здания. Эта задача была не такой уж и простой. Некоторые были настолько напуганы, что напрочь отказывались куда-либо идти и, честно говоря, у меня не было времени на сюсюканье и долгие уговоры. Благо находились сознательные граждане, которые силой утаскивали своих паникующих коллег. «Я никуда не пойду, на улице этих тварей куда больше», — особо упертая барышня попалась Пенни. «Вас никто не гонит на улицу, вы пройдете переулками до ближайшего отряда полиции», — успокаивающе говорила Паркер. Однако, никакие слова не помогали. Дамочка отказывалась слушать, забилась в ближайший угол и всем своим видом показывала, что никуда идти не собирается. Я уже собирался вмешаться и отвесить упрямой дури ускоряющего пинделя, но этого не понадобилось. Очередной левиафан, пролетая мимо здания, задел его боком. Пострадали только окна, но небоскреб ощутимо качнуло, что разуверило нашу упрямицу в безопасности ее импровизированного убежища. «Все еще хотите остаться здесь?» — с ноткой иронии поинтересовалась Пенни. Спешно помотав головой, барышня поспешила догнать уже уходящих людей, оставляя нас с Паркер в одиночестве. «Да чего упрямая баба!» — раздраженно выдохнул я, вновь принимаясь изучать информацию, присланную мне, Джарвис. В целом, все было не так уж и плохо. Гражданские потихоньку покидали самую опасную зону. Если кто-то и остался, то в крайне небольших количествах. Вытащить их с помощью телепортации не должно было стать большой проблемой. Страх и рациональное чувство, не все хорошо с ним справляются. Пенни попыталась заступиться за женщину, но никакого энтузиазма в ее голосе не слышалось. Спросить я не стал, продолжая обозревать обстановку на поле боя. Фелиция и Сьюзан успешно справлялись со своими задачами, Гвен все еще помогала полицейским, Элли и Беатрис более чем успешно сокращали ряды Читаури. Впрочем, здесь не все было так гладко, у Осборн явно заканчивались боеприпасы. Хуже дела обстояли у Бартон и Романов. Эти двое все еще оставались на Квинджете, но со временем становилось все более очевидно, что долго птичке в воздухе не продержаться. Читаури вокруг них становилось все больше, и даже при поддержке Элли им было все труднее маневрировать. «Вы двое там целы?» — поинтересовался я у агентов. «Пока что да», — весело хмыкнула явно не потерявшая присутствие духа Бартон. «Не волнуйся, у нас есть небольшой трюк в запасе». «Что за трюк?» — поинтересовалась Пенни, вместе со мной покинувшая здание. «Увидишь, я не мог видеть лучницу, но почему-то был уверен, что у нее на лице на редкость хитрое выражение». Трюк оказался действительно впечатляющим. Они направили Квинджет прямо на морду левиафана, того самого, что помог нам переубедить упрямую дамочку, и, набрав весьма приличную скорость, заблаговременно покинули борт, до того, как их транспорт впечатался в морду чудовища. «Ну как?» – спросила Бартон, оказавшись на земле. Кажется, она очень гордилась этим номером. Романов, тем временем, предпочел не тратить время на разговоры. Взяв в каждую руку по пистолету, он принялся отстреливать ближайших читаури. Благо, обычное огнестрельное оружие было против них более чем эффективно. «Неплохо», — присвистнул я, глядя, как Беннер добивает на секунду потерявшего ориентацию левиафана. Однако мое внимание быстро переключилось на кое-что другое. «А это еще что?» «Гвен». Она не была дурой и быстро поняла, почему Сэм отправил ее именно сюда. Именно здесь была ее мать, пытавшаяся организовать хоть какое-то сопротивление. Получалось у них не то, чтобы плохо. Наземных противников им еще удавалось сдерживать, пусть и ценой потерь, а вот с воздушными целями у них явно были проблемы. Нужно быть очень хорошим стрелком, чтобы сбить пилота, стремительно несущегося по небу. Но именно для этого ее сюда и направили. Мысленно пообещав себе сделать для Сэма что-то хорошее, она тут же кинулась в бой, сходу сбив одного из пришельцев с его летающего байка. Раскинув сеть между зданиями, ей удалось сдержать основной напор и переключить их внимание на себя. Когда из-за ее спины показались механические лапки, битва стала больше походить на бойню. Перемещаясь от байка к байку, она сбрасывала их пилотов на землю. Это могло показаться простым, однако врагов было очень много, и они не стеснялись пускать в ход все, что у них было. Самой Гвен было достаточно легко уворачиваться от выстрелов и гранат, чего нельзя было сказать о полицейских внизу. Ее сердце пропустило пару ударов, когда граната оказалась прямо под ногами у ее матери. Чудовищными усилиями задавив панику, ей удалось с помощью паутины вырвать снаряд из-под ног женщины и швырнуть его обратно в пришельцев. «Вы в порядке?» Стараясь сохранять ровный голос, спросила она у полицейских, стараясь звучать так, будто бы не обращается к кому-то конкретному. В битве возникла небольшая передышка, позволившая ей поинтересоваться состоянием матери, но все понимали, что это лишь временное затишье. Пройдет совсем немного времени, прежде чем Читаури пойдут на очередной штурм. Ее мать смерила ее суровым взглядом. Отношение к супергероям у капитана Стейси оставалось не самым теплым, давний разговор с Сэмом, казалось бы, немного повлиял на нее, но не так сильно, как хотелось бы. «У нас много раненых и несколько убитых», вздохнула полицейская, прекрасно понимавшая, что сейчас не время выражать свои личные антипатии, но мы еще держимся. «Какого черта здесь происходит? Ты знаешь, что это за твари?» «Пришельцы», — кратко ответила Гвен, «времени на полную историю происходящего сейчас не было, пришли из другого мира, чтобы захватить наш». По лицу ее матери было ясно, что она думает обо всей этой ситуации. Не сдержавшись, капитан Стейси выдала несколько смачных ругательств. Впервые за почти 20 лет своей жизни Гвен слышала, как она матерится. Однако, времени на дальнейшие разговоры им никто не дал. Очередная группа Читаури приближалась к их позициям. Полицейские снова похвастались за пистолеты. На лицах женщин была видна мрачная решимость. Сразу было видно, что ни одна из них не планирует пережить этот день. Сражались ли они за безопасность людей за их спинами, или просто не верили в возможность спастись и хотели продать свои жизни подороже, может, их вел авторитет их начальницы, но ни одна из них не помышляла о побеге. Стейси вновь подняла в воздух с помощью паутины, на этот раз Читаури летели чуточку осторожнее, их висящие на паутине собратья заставили их сбросить скорость, опасаясь разделить их судьбу. Страшный грохот, раздавшийся неподалеку, казалось, привлек внимание обеих сторон. Огромный стальной контейнер рухнул с неба, придавив собой нескольких пришельцев. Глава 128. Грохот контейнера привлек много внимания, даже Читаури заинтересовались столь шумным объектом, и это стоило им жизни. Когда контейнер открылся, из него тут же хлынул песок, погребший под собой сразу десяток пришельцев. На поле боя прибыла наша старая знакомая, Франсин Флинн. «Она же песочная, а она что тут делает?» – изумилась Пенни. «Хотелось бы знать», – пожал я плечами. Похожие вопросы сыпались и от остальных девушек. Появление злодейки на поле боя не ожидал никто, в том числе и я. Даже находившие неподалеку полицейские напряглись, словно не зная, в кого им стрелять. Однако очередная волна пришельцев отвлекла их от раздумий. К счастью, с ними была Гвен, да и близость песочной сильно портила жизнь захватчикам. «Какими судьбами?» – поинтересовался я у бывшей суперлодейки, не забывая постреливать в обративших на меня внимание врагов. Я переместился к Франсин, но постарался выбрать дистанцию так, чтобы в случае чего можно было быстро удрать. Вряд ли она пришла доставлять неприятности, ей бы не удалось сюда добраться без помощи щита. Чтобы поднять контейнер такого веса, нужен довольно мощный летательный аппарат, такие не у всех есть. Да и небо над городом, мягко говоря, небезопасно, не каждый пилот отважится приблизиться. Пенни маячила неподалеку, помогая Гвен разобраться с пришельцами, но внимательно поглядывала в нашу сторону. «Фьюри обещала срезать мне срок, если я помогу», — ответила мне женщина, продолжая выкашивать Читаури. «Хех, выпустить из клетки могущественную суперзлодейку и надеяться, что она послушно зайдет обратно, могло казаться бредовой идеей, но Николь не дура, хоть и принимает порой странные решения. Единственной мотивацией Флинт совершать преступление была ее дочь, и теперь с ней все в порядке. К тому же девочка жила в этом городе, значит, ей тоже грозила опасность. В общем, мне хочется верить, что Фьюри не ошиблась. Сразу после Читаури гонится за песочной будет перебором. Ну тогда добро пожаловать. Рядом со мной оказалась невесть откуда взявшаяся Фелиция. Жаль, но приветственную вечеринку придется отложить». Франсин предпочла ее проигнорировать, продолжая заниматься своим делом. Что же, песочная была воистину ужасной суперзлодейкой. Она уничтожала пришельцев десятками, тем, с помощью своего оружия, удавалось нанести ей кое-какой урон, обращая запами песок в стекло, но это была сущая мелочь по сравнению с их потерями от ее рук. «Хех, какая неразговорчивая», усмехнулась Харди, расправляясь с очередным пришельцем. Не только Фелиция, На грохот подтянулись и остальные члены нашего отряда. Обычная улица постепенно превращалась в основное место действия. Читаури явно поняли, от кого исходит основная угроза, и бросили против нас большую часть своих сил. Наверное, по количеству фрагов с Флинт могли сравниться только Беннер и костюмы Старк. Первая уничтожила уже с десяток левиафанов, а последние доставляли обычным читаури целую кучу проблем. Скучали? Стоило мне только вспомнить Тони, как ее голос раздался в моем ухе. «Птичка на лету, так что я пришла к вам». Появилась железная леди с помпой. Несясь на высокой скорости, она с легкостью сбивала всех пришельцев, попадавшихся ей на пути. Лаки удрала от меня, следующей рядом с нами оказалась Нора. Тессеракт окружен каким-то щитом, мне не удается его пробить. Щит можно было пробить с помощью скипетра, я это прекрасно помнил, но здесь была загвоздка. Понятия не имею, когда любящие свой народ руководство щита решит сбросить на город ядерную бомбу. Если это случится с закрытым порталом, то жди беды. Да и флот читаури уничтожить не помешает, иначе однажды это нам аукнется. Интуиция мне подсказывает, что бомбу слишком долго ждать не придется, значит, вопрос с закрытием портала все же нужно решать, и желательно побыстрее. Тони, доктор Беннер, идите в башню и посмотрите на этот щит. Обратился я к двум женщинам. Вы дольше всех изучили тессеракт, возможно, у вас что-то получится. А мы отвлечем на себя внимание, подхватила мою мысль Роджерс. Нора, у тебя молнии, попробуй затянуть ими проход. Богине грома эта идея явно пришлась по душе. Воинственно взмахнув своим молотом, она улетела на крышу ближайшего небоскреба. Над городом тут же стали сгущаться тучи. Остальные рассредоточатся по периметру, продолжила Сьюзан. Сэм, поскольку маска с картой была у меня, то и выставлять бойцов на позиции пришлось мне. Площадь была довольно большая, но я все равно постарался расставить нас так, чтобы те, кому приходится, тяжко могли быстро получить помощь. И, когда я закончил озвучивать свои соображения, Роджерс обратилась к Флинн. «Просто Франсин», — подсказала бывшая злодейка, когда поняла, что героиня не знает, как к ней обращаться. «Задай им, Франсин», — кивнула ей Роджерс. «Для этого сюда и пришла», — немного флегматично ответила Флинт, но все же послушалась. Огромная куча песка с новой силой накинулась на очередную волну читаури. Нора, тем временем, уже приступила к работе. Разряды ее молнии помогли создать толкучку в портале читаури, и даже левиафаны толпами гибли под ударами богини грома. Не знаю, сколько она способна так продолжать, но эту паузу стоит использовать. «Поможешь забраться повыше?» — обратилась ко мне Бартон, схватив женщину за плечо. Я за несколько прыжков доставил ее на позицию, которую выбрал для нее. Это была крыша высокого здания на пересечении нескольких улиц, что давало лучнице прекрасный обзор и позволяло раскрыть свои таланты на полную. «Спасибо, а это удобно», — усмехнулась Бартон, натягивая тетиву. «Уверен, что не хочешь работать у нас. Я бы многое отдала за мгновенную доставку на позицию. Ценю предложение, но работать твоим личным таксистом в мои планы не входит». Шутливо отдав женщине честь, я вернулся обратно. «А мне что делать?» — поинтересовалась Фелиция, единственная, кого я оставил без персонального задания. Все остальные разбрелись по позициям, так что Харди осталась в гордом одиночестве. Впрочем, времени даром она не теряла. Вокруг нее лежало с десяток читаури в самых живописных позах. «А мы с тобой немного поохотимся, Фьюри». Иногда даже она не понимала, где конкретно ее враги. Если с такими, как Лаки, все было понятно, то вот с ее любимым начальством все было куда сложнее. Трудно было понять, какими конкретно принципами они руководствуются, пытаясь заставить ее выполнить столь абсурдный приказ. «Ситуация постепенно берется под контроль», — максимально дипломатично произнесла она. «Прорыв локализирован, противник несет колоссальные потери, при этом ему не удалось продвинуться дальше пары кварталов. Силы национальной гвардии и армии уже на подходе. Нет нужды в столь радикальных мерах. Не похоже, что противника беспокоит его потери», донеслось ей в ответ. «Потери среди полицейских сил тоже не маленькие, а признаков того, что атака врага захлебывается, до сих пор нет. Кто знает, сколько их там. Нам объявили войну, генерал», все так же ровно ответила Николь, хотя те, кто достаточно хорошо знал директора щита, могли видеть признаки того, что этот разговор начинает ее раздражать. «Войну невозможно выиграть за несколько часов, и вам это известно не хуже, чем мне. Конкретно эту войну можно выиграть за несколько минут, если вы выполните свой долг», — подал голос другой член совета. «Мой долг не включает в себя уничтожение города, в котором все еще полно гражданских», — отмахнулась Николь. «Вы предпочитаете подождать, пока этих гражданских убьют пришельцы», — снова заговорила генерал, «а потом еще пару миллионов по всей Америке? Нам тоже это не нравится, но сейчас мы должны думать обо всей стране. Один город блекнет по сравнению с этим. Я не сдам город, пока не буду уверена, что мои люди его не удержат», — отмахнулась Фьюри. В их словах мог быть резон, но не было никаких признаков того, что Нью-Йорк падет в ближайшее время. Было ощущение, что они почему-то торопились сбросить на город чертову ядерную бомбу. «Но зачем? Вас назначили директором, чтобы вы выполняли приказы, а не...» Договорить женщина не смогла. Фьюри, потеряв терпение, оборвала видеосвязь. Глава 129. «Ты уверен, что это сработает?» — поинтересовалась Фелиция, когда мы прибыли на позицию. «Поскольку я отправил Бенни разбираться с кубиком, то некому было вырубить Лаки. Оставить ее просто так было бы очень плохой идеей, поэтому я решил, что мы с кошкой займем место зеленого громилы. С каких пор ты стала во мне сомневаться?» — шутливо спросил я, продолжая выглядывать нашу жертву. Лаки гоняла по городу на космическом байке, но никакого участия в сражении не принимала. Скорее всего, опасаясь вновь сойтись в бою со своей сестрой, шансов против которой у нее было немного. «С тех пор, как ты решил поймать богиню из другого мира, рассекающую по городу на комическом скутере», — в тон мне ответила Харди. «Мимо нас пронесся Романов, оседлавший тот самый космический скутер. Шпион держал у себя на хвосте еще с десяток таких, но каким-то образом ему удалось довольно хорошо овладеть новым для себя средством передвижения. Все попытки пришельцев перехватить его заканчивались ничем. Ну, они же пытаются поймать русского супершпиона, оседлавшего космический скутер». Я махнул рукой в сторону поворота, за которым скрылся Николай. «А мы чем хуже?» Битва в городе и не думала утихать. Пусть Нора и закрыла проход своими молниями, на улицах оставалось еще много читаури, пусть их поголовье стремительно сокращалось. Мы с Фелицией сидели в засаде и старались не отсвечивать. Я также держал связь с Джарвис на случай непредвиденных обстоятельств и мониторил обстановку с помощью дронов. И только я подумала, что этот день не сможет стать еще более странным, — покачала головой девушка. Читаури, надо сказать, проявляли удивительное упорство. Даже погибая сотнями от молний Нор, они продолжали лезть в портал, демонстрируя полное отсутствие страха смерти. «А вот и она!» — встрепенулся я, наконец-то завидев свою цель, Бартон. Фелиция мгновенно растеряла свой шутливый настрой и приготовилась к битве. Наша лучница тоже не подкачала. «С удовольствием», — откликнулась через передатчик агент, — «у меня к ней должок, вы уж пните ее пару раз от моего имени». Слова не разошлись с делом, и пусть пущенная из лука Бартон стрела была без труда поймана, того, что последует за этим, Лаки никак не ожидала. Взрыв уничтожил байк, а саму богиню обмана швырнул в окно ближайшего здания. Туда же немедленно поспешили мы с Харди. «Довольно!» — взбешенно крикнула Лаки, едва мы показались в ее поле зрения. «Я, богиня, тупые вы создания, и недопустимо, чтобы...» Фелиция не дала ей договорить, выстрелив в нее из своего электрошокера. Это была мощная штука, подаренная девушке лично Старкой. Лаки прочувствовала ее на себе в полной мере. Богиня обмана комично тряслась и хрипела. Пометуя о том, насколько крепким было ее тело, могу только воздать должное гению Антонии. Заставить богиню трястись, как листик на ветру, это очень дорогого стоит. Когда имеешь дело с такой, как она, никогда нельзя быть уверенным, что атакуешь именно нужную цель, а не какую-нибудь иллюзию, но Тони предусмотрела и это. Тела гостей из Асгарда излучали определенный тип энергии, чуждый для нашей планеты, и пусть обращаться с ним или как-то блокировать мы не могли, нам было вполне по силам его обнаружить. Старк улучшила все наши маски для этих целей. Ей очень не понравилось то, как Лаки спокойно шлялась по базе щита и осталась незамеченной. Суть была в том, что пусть иллюзии создавались и того же вида энергии, что и излучала Лаки, но ее концентрация должна была быть заметно менее плотной. Не самый надежный способ, но за неимением другого более чем действенный. К сожалению, терять сознание Лаки не спешила, хоть ей явно приходилось несладко. Могу только восхититься тем, насколько она крепка. Однако, затягивать не стоило, мало ли какой трюк она способна выкинуть. Выстрел из моих перчаток впечатал неудавшуюся правительницу земли в стену, оставив в камне существенную вмятину, но и этого ей оказалось мало. Впрочем, спеси и боевого духа в ней оставалось явно немного. Только она начала подниматься, силясь что-то сказать, мой тяжелый ботинок впечатался в ее подбородок. Следом за мной ей добавила Фелиция, но упрямая богиня продолжала оставаться в создании. «Да вырубись ты уже!» — в сердцах крикнула Харди, нанося противнице особо мощный удар по макушке. Лаки неожиданно послушалась и, спустив болезненный стон, наконец-то потеряла сознание и обмякла на полу. «Сразу бы так!» — подбоченилась Фелиция, гордо тряхнув гривой платиновых волос. «Агент Бартон передает привет». Сказав это, девушка со всего размаху пнула Лаки под ребра. Глядя на это, можно было бы ей посочувствовать, но только до тех пор, пока не вспомнишь, что это она виновница всего происходящего. «Не думаю, что она тебя слышит», — хмыкнул я, связывая богиню по рукам с помощью веб-шутеров. «Зато почувствует, как очухается». Девушка показала мне большой палец и принялась мне помогать, занявшись ногами нашей пленницы. «Лаки у нас», — отчитался я через передатчик всем остальным. «Отлично», — первой ответила Биннер, — «мы уже готовы закрыть портал». «Нет, не готовы, обожди, зеленая», — прервала ее Старк. «В чем дело-то они?» — удивилась Роджерс. «Они не остановятся, пока не закроют портал». «Со мной Фьюри связалась, на нас ядерку кинули, до взрыва меньше минуты», — огорошила нас Антония. «Для меня это не было сюрпризом». Но вот остальные таким новостям не обрадовались. «Они что сделали?» — крикнула у меня над ухом Фелиция. Реакция остальных была схожей, но это касалось в основном только молодого поколения. Романов, Бартон и Роджерс отреагировали куда спокойнее. Биннер, хоть и проявила хладнокровие, тоже была шокирована таким поворотом событий. «Спокойно, без истерик, я знаю, куда ее пристроить». Голос Тони оборвал всеобщий галдеж. Даже без пояснений было понятно, о чем она говорит. На секунду в эфире повисла тишина. «Я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — поинтересовался я у женщины. «Прекрасно понимаю», — бодро откликнулась не потерявшая Тони. «Не дрейф, Сэм, прорвемся». Старк уже перехватила ракету и вместе с ней отправилась к порталу. Наре пришлось ослабить напор своих молний, чтобы пропустить ее. «Удачи, Тони». Должен признать, мне охватило странное чувство. Пусть я и знал, что она должна пережить этот маневр, но все равно волновался за нее. Эта женщина могла быть порой невыносима, но все же мы были многим ей обязаны. Да и чего уж греха таить, за прошедшее время мы неплохо сблизились. «К черту!» — выкрикнула Старк, прежде чем залететь в портал. Секунды тянулись одна за другой и казались вечными. Каждый из нас напряженно вглядывался в небо, ожидая увидеть знакомую фигуру в красно-золотом костюме. Однако, ее все не показывалось. К сожалению, или к счастью, Биннер не была так хладнокровна, как Наташа Романов, и отказалась закрывать портал раньше, чем вернется Тони. Может, с чисто военной точки зрения, это был и не самый умный поступок, но, чисто по-человечески, я ее понимал. Нужно иметь определенный уровень хладнокровная, чтобы оставить товарища бороздить космические просторы в одиночестве. Вон она, когда все уже начали отчаиваться, голос Пенни прогремел как гром среди ясного неба. И действительно, фигура Тони показалась из портала, бесконтрольно падая вниз. Она явно была без сознания, или, по крайней мере, потеряла управление над костюмом. К счастью, у нас была Нора. Богиня грома поймала героиню дня в полете и аккуратно опустила на землю. Побежавшая Роджерс быстро сорвала маску с ее шлема, но Старк была без сознания и сходу невозможно было понять, дышит она или нет. Очень быстро вокруг лежащей на земле женщины собралась вся наша команда. Даже Лаки почтила нас своим присутствием, пусть ее никто и не спрашивал. Она до сих пор была без сознания. «Фух», — внезапно вздохнула Тони, — «что случилось? Надеюсь, меня никто не целовал? Сэм, тебе можно». «Очень польщен», — я отвесил женщине театральный поклон. «Мы победили, Тони», — сообщила ей Сью. И действительно, все оставшиеся в городе Читаури переставали функционировать, победа была за нами. Глава 130. Что же, все прошло настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Конечно же, не обошлось без жертв и разрушений, одни только трупы левиафанов нанесли ущерба на пару миллионов долларов каждый, но самого плохого удалось избежать. Нужно было только проследить, чтобы один неудачливый предприниматель не начал воровать добро, оставшееся от Читаури. Появление стервятника я предпочту предотвратить, не дожидаясь момента, когда он начнет доставлять проблемы. Пока же в городе было неспокойно. Предстояло разобрать завалы, вытащить тех, кто не смог эвакуироваться, и тех, кому не удалось пережить нападение. Последних, к счастью, удалось свести к минимуму. По предварительной оценке, больше всего пострадавших было среди полицейских, которые не могли эвакуироваться. «Знаешь, — обратилась ко мне Пенни, — после встречи с Норой, я подозревала, что подобное может произойти, но не думала, что это будет так. Ее можно понять. До этого наши геройства были относительно бескровными. По крайней мере, нам не приходилось никого убивать и тут такое. Мы все еще находились на улице, куда упала Тони. Старк до сих пор не изволила подняться и бормотала что-то про шаурму. Пообедать было бы неплохо, но у нас еще оставались кое-какие дела. Мы с Паркер стояли чуть в сторонке от остальных. Девушка, после всего случившегося, явно нуждалась в моральной поддержке. Остальные из нашей возрастной группы держались на порядок лучше, но им тоже было не по себе. Когда адреналин схлынул, осознание произошедшего накрыло их с новой силой. Думаю, в ближайшее время мне придется поработать командным психологом. Я уже хотел ответить девушке, но мне помешала Нора, которая подошла к нам, находясь в чрезвычайно бодром расположении духа. Иногда легко забыть, что она воительница с многовековым стажем, для нее сегодня ничего нового не было, просто еще одна война. Славная битва, друзья, Нора дружелюбно хлопнула нас обоих по плечам, вы оба прекрасно сражались. Сложно сказать, почему она подошла именно к нам. Может, почувствовала депрессивный настрой Паркер, а может, просто решила держаться подальше от Старка и ее бредни о шаурме. Спасибо, клянул я богине, ты тоже была хороша, твои молнии, это просто улет. Правда здорово, гордо подбоченилась Нора, такова сила дочери один. Именно этот момент выбрала Лаки, чтобы очнуться. Осознав собственное положение, она начала бешено ерзать, пытаясь освободиться, но, как и в прошлый раз, творение Пенни оказалось ей не по силам. Полежи пока, с тобой я потом разберусь, Нора, заметив ерзание сестры, без затей положила на нее свой молот. Той такое обращение не понравилось, но поделать она ничего не могла. Смешно выпучив глаза, она продолжала тщетные попытки освободиться, которые, впрочем, имели еще меньше результата, чем прежде. Сдвинуть с места Мьёльнир ей было не по силам. Сцена была столь забавной, что смогла вывести Пенни из ее пучины не самых приятных мыслей. Это явно было лишь временное отвлечение, но я был благодарен Норе за этот маневр, намеренно он был сделан или нет. А как это работает? Внутренний ботаник Паркер вырвался наружу. У этой девушки было неуемное любопытство, и столь необычный персонаж, как богиня из другого мира, не могла не заинтересовать ее. Что именно? Добродушно поинтересовалась Нора. Ваши способности, ваш молот. Почему его никто не может поднять, кроме вас? Пенни указала пальцем на Лаки, которая все еще не оставила попыток выбраться. Моя мать заколдовала его так, чтобы поднять его мог лишь достойный, спокойно объяснила Нора. Ее объяснение собственных способностей, как и способностей других ассов, в основном касались магии, концепцию, которой Пенни не совсем могла принять. Понятно, что после всего произошедшего она не могла полностью отрицать ее существование, но и принять такое объяснение, как магия, не совсем могла. Все же она была человеком науки. Узнать как можно больше, найти закономерности, систематизировать, таков был ее подход. Впрочем, она была слишком вежлива, чтобы высказывать Норе свои сомнения. Паркер просто продолжала засыпать богиню вопросами, надеясь узнать как можно больше, чтобы, представься такая возможность, провести собственные исследования. Оставив Паркер тормошить Нору, я оглядел остальных членов нашего коллектива. В целом, настроение у всех было приподнятым, в основном благодаря Старк, которая, хоть и поднялась на ноги, не оставляла попыток затащить всех за шаурмой. «Да ладно вам, ребята, вы когда-нибудь пробовали шаурму?» Продолжала уговоры Тони. «И вообще, я героиня дня, вы все должны мне слушаться. Сью, солнышко, сбегай нам всем за шаурмой. Сэм, сделай мне массаж ног. Конечно, иди сюда и снимай броню». Я зловеще растопырил пальцы на своих перчатках. «Никакого уважения, Тони», в ответ на мою шутку, драматично закатила глаза, «и ради этих людей я чуть не погибла. Героиня дня, надо сказать, проделала отличную работу своим выступлением. Было видно, как общее настроение уверенно ползет вверх. Сложно сказать, насколько уместны шутки и поясничество в подобной ситуации, но нам всем была нужна эмоциональная разрядка, и Тони с этим прекрасно справилась. Сначала нужно закончить работу, а потом, можно и поесть. Роджерс пришлось прервать выступление, где Тессеракт остался на крыше башни, отчитался я. Беннет, переживающая за Тони, сиганула вниз, даже не подумав взять с собой кубик. Это могло быть страшной ошибкой. Пусть она и действовала из лучших побуждений. Я ее подстраховал с помощью Джарвис. Куб охраняли все уцелевшие костюмы Старка и десяток боевых дронов. Биннер, явно понимая собственную ошибку, неловко почесала затылок, но на нее никто не злился. Вчерашняя ученая оказалась в центре боевых действий в качестве ключевой фигуры. Любой бы на ее месте совершал ошибки. «Я заберу», — вызвалась Беатрис и тут же повернулась ко мне. «Не поможешь? Я бы добралась сама, но не хочу разрушить больше, город и так в руинах». «Без проблем», — с готовностью согласился я, взял женщину за руку. Всего в пару прыжков мы оказались на крыше башни Старк. Здесь было далеко не в лучшем виде. Битва между Лаки и Норой оставила свой отпечаток. «Просто руины», — с грустью произнесла Беатрис. «С высоты небоскреба открывался отличный вид. Все последствия прошедшей битвы оказались перед нами как на ладони. Множество разрушенных зданий, сгоревшие машины, а улицы были просто усыпаны трупами пришельцев. Не самая приятная картина. Несложно было заметить, что взгляд женщины особо часто задерживается на трупах поверженных ей левиафанов. Именно они причинили больше всего ущерба. Под их весом могло сложиться целое здание, а то и не одно. Думай о том, сколько бы они разрушили, если бы тебя здесь не было», — посоветовал я Беннер, покрепче сжимая ее руку, которую так и не отпустил после телепортации. «Для обычного человека крепкое рукопожатие от суперсолдата, да еще и в стальной перчатке, могло закончиться раздробленными костями, но речь идет о Халк. Возможно, она даже не заметила, что моя рука сжалась сильнее». «Ты очень добр», — улыбнулась мне женщина. «Я просто говорю правду», — пожал я плечами, наконец-то отпустив ее руку. «Если бы тебя тут не было, то мы бы так легко не отделались». Если у Беатрисы были возражения по поводу «легко отделались», то она предпочла держать их при себе. Да и глупо было бы ее стороны отрицать, что ее помощь в этой битве была просто колоссальной. Она была единственной в нашей команде, кто мог без особых усилий расправиться с Левиафаном. «Так это он?» — поинтересовался я, приближаясь к устройству, которая и открыла портал в наш мир. Я впервые видел Тессеракт собственными глазами. Щит показывал нам изображение этого куба, но вживую он производил совершенно иное впечатление. Сложно было описать словами чувства, которые возникали при близости с ним. Возможно, это была всего лишь игра моего усталого после насыщенного событиями дня, но сила, заключенная внутри камня пространства, буквально чувствовалась в воздухе. «Его можно трогать?» — поинтересовался я у Беннер, когда мы подошли ближе. «Чисто теоретически, да, его излучение не должно навредить человеку», — ответила Беатрис. «Но давай лучше не будем рисковать, мое тело куда лучше подготовлено к такому». Ответить мне не удалось. Стоило нам приблизиться к кубу, как он неожиданно стал активен, и целью этой активности, как ни странно, оказался я. Волны синей энергии устремились к моему телу. Все произошло столь стремительно, что даже с моей улучшенной реакцией невозможно было успеть разорвать дистанцию. «Ривен», — обеспокоенно выкрикнула Беннер, очевидно, что и она такого не ожидала. Однако, очевидно, что у нее не было даже малейшего представления о том, что нужно делать и как меня спасти. Энергия продолжала наполнять мое тело. В какой-то момент ее стало так много, мне казалось, мое тело не выдержит и будет разорвано на части, но прежде, чем это случилось, мое сознание окутала тьма. Глава 131. Пробуждение давалось мне удивительно легко. Честно говоря, после потрясающего калейдоскопа ощущений, что мне довелось испытать, я был уверен, что проснусь или в реанимации, или на том свете. Однако, на удивление, я ощущал себя просто великолепно. В теле ощущалась потрясающая легкость, энергия хлестала через край. Учитывая, что перед тем, как потерять сознание, мне казалось, что меня вот-вот разорвет на части, то изменение было более чем позитивным. Попытавшись подняться, я тюкнулся головой об какое-то устройство. Оглядевшись, я заметил, что подключен к целой куче различных устройств и датчиков. Впрочем, долго меня себя разглядывать не дали. Стоило мне поднять голову, как мои губы тут же были заткнуты поцелуем. Копна платиновых волос подсказала мне о личности столь страстной особы. Фелиция явно была рада видеть меня очнувшимся. И не только она. Стоило Харди отпустить меня, как ее место заняла Элли, а за ней последовала и Пенни. Мои девушки довольно приятным собом выражали свое беспокойство. Однако одно пары губ все же не хватало. Долго я был в отключке, задал я насущный, когда мои губы наконец-то оказались на свободе, и где Гвен. Я, конечно же, не считал, что все мои дамы должны толпиться у моей койки как семья вокруг умирающего родственника, но, учитывая их характер и местный менталитет, было вполне ожидаемо, что они так сделают. Пару часов, Пенни, несмотря на то, что разорвала поцелуй, не хотела меня отпускать и продолжала держаться за ворот моей футболки. «Ты нас здорово напугал». Запоздало я отметил, что меня переодели, вытащив из костюма и засунув обычную футболку и свободные штаны. Думаю, брать с меня замеры в пулестойком костюме было бы не очень удобно. Гвен ушла в больницу, ее мать ранили. На второй вопрос ответила Элли и, увидев мое обеспокоенное лицо, поспешила дополнить: «Ничего особо серьезного, простое ранение в плечо, жизни ничего не угрожает». «Видел бы ты ее», — невесело хмыкнула Фелиция, «бедняга чуть на части не разорвалась, мы еле убедили ее, что присмотрим за тобой. Надо бы сообщить ей, что очнулся». Найдя свой телефон на ближайшей тумбочке, я быстро набрал сообщение для Стейси, сообщив ей последние новости и поинтересовавшись состоянием ее матери. «Итак, кто-нибудь в курсе, что со мной случилось?» Заодно я написал собственной матери, поинтересовавшись ее делами. Обе мне ответили довольно быстро. Аманда послушалась меня и держалась подальше от центра города, поэтому нападение прошло для нее абсолютно безвредно. Заверив ее, что находился по делам за пределами города и пообещав встретиться с ней как можно быстрее, я закончил диалог. У Гвен тоже дали были неплохи. Мать девушки была в полном порядке. Легкое ранение, не более того, но, поскольку рана была нанесена инопланетным оружием, врачи не могли наверняка поручиться за последствия, поэтому предпочитали задерживать раненых им пациентов. «А вот здесь я могу помочь». В помещение летящей походкой ворвалась Тони. Тони несла в руках полдесятка свертков, которые тут же начала раздавать все присутствующим. В них оказалась шаурма. «Ну кто бы мог подумать, заставил ты нас понервничать, Сэмми», — улыбнулась женщина, протягивая мне один из свертков, особенно бедную Бетти, она так раз переживалась, чуть вслед за тобой на больничную койку не слегла. В желудке было пусто, так что отказываться от угощения я не стал. Интересная у Тони больничная диета, но жалоб от меня не будет. Итак, что случилось? Поинтересовался я у женщины, проглотив первый кусочек. Тони отвечать не спешила, вместо этого, внимательным взглядом пробежалась по показаниям приборов, к которым меня подключили. «Да, ты в полном порядке, жизни ничего не угрожает», — довольно кивнула женщина, не забывая откусывать от собственной шаурмы. «Что же касается того, что случилось, наверное, в иной ситуации мне бы хотелось, чтобы человек, занимающийся моим здоровьем, вел себя чуточку серьезней, но речь идет о Старк. Если бы она была серьезной, то это бы означало, что я в полной жопе». «Не так-то просто объяснить», — продолжила Тони, после короткой паузы. «Если коротко и просто, то Тессеракт поделился с тобой энергией». «Поделился?» Моя бровь поползла вверх. «Он что, разумный? И почему именно я?» «С ним и другие люди контактировали. А вот тут мы покидаем станцию фактов и прибываем к списку моей теории», — развела руками Тони. «Мы слишком мало знаем о Кубе, чтобы говорить наверняка. Моя лучшая теория в том, что раз Тессеракт имеет некую власть над пространством, то он вступил в резонанс с твоими собственными силами. Это имело смысл. Камень пространства вступил в контакт со схожей силой. Однако это порождало немало вопросов, но раз даже светлая голова Тони ничего не знает, то на данный момент мне остается только смириться». «И каковы последствия этого резонанса?» — опередила мой вопрос Пенни. «Сложно сказать», — пожала плечами Тони, «только одно я знаю наверняка, это не вредно. Готова поставить свою компанию на то, что наш мальчик стал гораздо сильнее. То, что Старк настолько уверена, что со мной все в порядке, не могло не радовать. Понятия не имею, насколько быстро начнутся разборки с Гидрой, но слечь в больничку с непонятным диагнозом мне сейчас совсем не с руки, а вот новые силы будут очень даже кстати». За ненадобностью Тони начала отстегивать от меня все, что было на мне навешано, пока я спал. Какое-то время в комнате сохранялось молчание, каждый обдумывал только что услышанное. То есть он всосал из себя энергию из космического камня не только без негативных последствий, но и стал еще при этом сильнее, подытожила Фелиция. «Хорошо, хоть голова нормальная осталась», — усмехнулся я, припомнив одного нациста, который усилился с помощью этого камня. «А то, было бы преступлением, потерять эту смазливую мордашку», — подмигнула мне Элли. «Что еще случилось, пока меня не было?» — спросил я, продолжая наслаждаться шаурмой. «Ничего особо интересного», — ответила мне умудрившаяся изгвоздаться в соусе Старк, но разобрала Локейтис Сиракт. «В Асгарде им будет получше, чем здесь. Наша колотушка тоже, кстати, очень переживала о твоем здоровье». Тони многозначительно поиграла бровями, но я решил это проигнорировать. Вряд ли я успел настолько впечатлить богиню, чтобы у нее возникли ко мне нежные чувства. «Сьюзан и доктор Биннер сейчас в лаборатории», — подхватила Пенни, когда поняла, что Тони не собирается продолжать. «В городе тихо, спасательные службы уже разбирают завалы. Нужно будет присмотреть, чтобы никто особо ушлый не решил спереть что-нибудь оставшееся от наших названных гостей», — произнес я, сминая обертку от доеденной шаурмы. «Здравая идея», — одобрила Тони. «Джарвис, сделаю, мисс Старк», — как всегда быстро отозвалась и. «Армия дронов — это все же одно из лучших наших решений. Процесс их производства у Тони автоматизирован, так что многих усилий не требует, а пользы выше крыши. Следить с их помощью за остатками пришельцев – это более чем разумное решение. Даже если забыть о стервятнике в городе и без него полноумников с криминальными наклонностями, которые с радостью используют технологии пришельцев, чтобы сделать нашу жизнь хуже. Итак, хлопнула в ладоши Тони, раз все пообедали, то, как насчет того, чтобы заняться насущными делами? Больной, как вы себя чувствуете? Прекрасно, мой ответ был полностью правдивым, даже удивительно. Я разумно умолчал, что всерьез ожидал украсить своими внутренностями крышу Бани Старк. Мои девушки такого пессимизма не оценят, да и ни к чему лишний раз трепать им нервы. Тогда еще пара замеров и можно идти в зал. На лице Тони появилась предвкушающая улыбка, от которой многим в комнате стало не по себе. «Зачем в зал?» – удивилась Осборн, хотя сама, кажется, понимала, каким будет ответ. «Ну как же?» – картинно всплеснула руками Тони. «Разве вам не интересно, какие подарки получил наш дорогой Сэм?» Теперь на мне снова скрестились все взгляды в помещении. Если в глазах Фелиции Эли был интерес с каплей сочувствия, то вот глаза Пенни горели ярким пламенем, выдавая весь энтузиазм своей хозяйки. «А да, детка, обожаю тренировочные арки. С наступающим, дорогие читатели 3. Глава 132. Местом для испытаний, выбранным Старк, оказалось помещение внушительных размеров, расположенное прямо в башне. Как я понимаю, раньше она здесь работала над своим оружием, но теперь это место выглядело заброшенным. Что же, камень пространства даровал мне власть над пространством. Эта тавтология лучше всего описывала мои новые силы. На данный момент я парил в воздухе, пока Тони подыскивала меня новые мишени. В ход шло все, что попадалось переполненное энтузиазмом женщине под руку. От банальных стальных пластин, коих здесь было в избытке, до неудачных прототипов ее брони. Старк, как и всегда, действовала с размахом. И да, теперь я мог летать. Не уверен, что это можно было назвать полетом, но мне было откровенно лень придумывать этому какое-то оригинальное название. По сути, я просто менял свое положение в пространстве с помощью своих сил и таким же образом удерживал себя в воздухе. При этом я мог набирать весьма впечатляющую скорость. Не уверен, что смог бы потягаться с Флешем или другим супером, чья способность была сосредоточена на скорости, но все же это было весьма неплохо. «Ладно, это немного жутко», — прокомментировала Фелиция, наблюдая, как очередная мишень разлетается на части, без какого-либо видимого участия с моей стороны. Несмотря на ее слова, она выглядела весьма впечатленной. Ну, и доля правды в этом, конечно же, была. Используя я это на человеке, и картина была бы жуткой. Что я сделал? Все просто. Телепортировал стальной лист по частям в разные точки, по сути, разорвав его на мелкие кусочки. На людях такое, конечно, лучше не применять, хмыкнул я, оглядывая дело своих рук, однако у этого есть свое применение. 64, отчиталась тем временем Пенни, закончив собирать обломки. Узнав, что я так могу, Паркер немедленно загорелась идеей вычислить мой максимум. Старк ее идею охотно поддержала. С тех пор я продолжил рвать свои мишени, пока не достиг предела. ХМ – это максимум, поинтересовалась Тони. «Не думаю», — покачал я головой. «Мне нужно точно держать в голове, какую часть куда отправить. Думаю, смогу больше, если потренируюсь. Мы уже выяснили, что мои новые силы действуют в радиусе примерно 100 метров. Может быть, это было не совсем впечатляюще, но сокращение дистанции никогда не являлось для меня проблемой». «Прекрасно», — удовлетворенно кивнула Тони. «Тогда пока с этим закончим, перейдем к следующему. Элли, лапочка, будь добра». Осборн кивнула и схватилась за особо толстую железную пластину. Старк в жизни не смогла бы поднять такую самостоятельно, но для Габриэллы это не было проблемой. Положив лист металла передо мной, девушка отошла в сторону. «Раз ты можешь держать себя в воздухе, то должен быть способен поднять и другие объекты. Попробуй», — объяснила свою идею Тони. Не став спорить, я сосредоточился на новой цели, и она довольно шустро оторвалась от пола и немного рвано поплыла вверх. Однако, я быстро улучшался, стоило сосредоточиться как следует, и подъем стал легким и плавным. «Круто!» — восхитилась Пенни. «Чувствуешь что-нибудь? Тяжело?» «Ни капли», — отмахнулся я, для убедительности заставив лист металла вращаться вокруг меня. «Это довольно естественно. Я не лукавил, честно говоря, мне казалось, что освоение новых сил должно быть сложным, но управление ими было довольно интуитивным, почти как управлять рукой или ногой. Ты быстро осваиваешься, прям золото, а не мальчик», — притворно умилилась Старк. «Давай усложним тебе задачу. Вот, лови». В мою сторону полетел шлем от недоделанного костюма Железной Леди. Без слов поняв, что от меня требуется, я подхватил его в воздухе, не дав упасть на пол. Оп, Фелиция не осталась в стороне и подкинула в воздух какую-то железную деталь. Потом подключились Пенни и Элли. В конце концов это превратилось во что-то вроде игры. Девушки кидали в воздух все, что попадалось им по руку, а я это ловил. Со временем это стало не так уж и легко. Удерживать внимание на всех объектах сразу, особенно когда их стало слишком много, было довольно проблематично. Особенно это касалось тех, что находились у меня за спиной. Сложно сосредоточиться на том, чего не видишь. Плюс, не до конца ясным оставался вопрос о весе. Я не чувствовал особого напряжения, но возможно дело было в том, что среди удерживаемых мной предметов не было ничего по-настоящему тяжелого. Такой вес я вполне мог понять руками и без усиления от камня. «Так, хорошо», — важно покивала Тони, когда предметов стало слишком много. Какие-то рухнули на пол, другие покачивались в воздухе, удерживаемые из последних сил, но большинство остались под моим контролем. «Сколько?» «Всего 124», — тут же отчиталась Паркер. «7 упали, 15 нестабильны, остальные он еще держит». «Чудесно, нужно будет еще проверить, как на это влияет вес». Но это позже, когда раздобудем подходящие снаряды, вес которых нам точно известен. А пока, Тони хитро прищурилась и осмотрела все окружающих, телепортируя к себе кошечку. Меня, возмутилась была Фелиция, но уже через секунду она оказалась в моих объятиях. Знаешь, не буду врать, мне обидно, что ты сделал что-то потенциально опасное для меня, не задумавшись ни на секунду. Ты мне должен за это. Харди обиженно отвернулась, но не попыталась выбраться из моих рук. Ее актерские таланты, как всегда, были на высоте, но я провел с ней достаточно времени, чтобы видеть сквозь ее игру. Все телепортированные предметы остались целы, если в мои намерения не входило обратное, и ты прекрасно знаешь, что я не сделал бы этого, если бы был хоть малейший шанс, что моя кошечка пострадает. Одной рукой я поднял ее подбородок, а второй нажал на ее носик, так что не строй из себя обиженную. «Если чего-то хочешь, то просто попроси. Порой ты такой скучный», — надула губки Харди. «Это часть моего очарования», — я гордо кивнул в подтверждение своих слов. «Это правда», — улыбнулась Фелиция. «Что же касается того, что я хочу, то у меня есть на уме пару вещей. Не обращайте на нас внимания, мы тут постоим, подождем», — вернула нас к реальности Тони. «Только не начинайте, пока я не сбегаю за попкорном. Тебе надо найти парня». «Тони», Фелиция гордо тряхнула своими роскошными платиновыми волосами, отходя от меня. «Может быть, но это дела будущего», — улыбнулась Старк, казалось, совсем не обеспокоенная замечанием. «Ты не устал?» — ко мне приблизилась Элли. «Ни капли, даже удивительно», — ответил я. Впрочем, доля здравого смысла в этом была. Я никогда не чувствовал себя особенно усталым, когда использовал телепортацию. Однако, новые силы выводили это на новый уровень. Меня буквально распирало от энергии, несмотря на то, что общими усилиями меня старательно доводили до предела. Подводя итог, можно резюмировать, что я стал настоящей машиной смерти. Все, что находилось в пределах досягаемости моих сил, могло быть разорвано в клочья за считанные секунды, не говоря уже о других, более креативных способах использования моих новых возможностей. Конечно, хотелось бы проверить это на чем-нибудь более прочном, чем обычные земные металлы, но что-то я сомневаюсь, что Сьюзан даст мне разорвать свой щит на части, а других подобных материалов у нас под рукой пока что не было. Хотелось бы верить, что при встрече с Таносом, я смогу просто разорвать его на части, однако, что-то мне подсказывает, что все не будет так просто. У меня есть сила только одного камня, у него, к тому моменту, как мы встретимся, должны быть практически все и, к сожалению, возможности предотвратить это пока что нет. Космос огромен, и искать там что-то, или кого-то без точных координат было бы форменным самоубийством. Все в порядке? Элли обеспокоенно положила руку на мое плече. Ты, кажется, потерялся в мыслях. Немного, улыбнулся я, не желая отрицать очевидно. Просто думал обо всем, что случилось, и о том, что нас ждет в дальнейшем. Тут ты прав, неожиданно серьезно вступила в разговор Тони. То, что случилось, скорее всего, будет лишь началом. Нам нужно подготовиться. Еще появление Норы заставило ее обеспокоиться безопасностью планеты, а уж теперь эти тревоги только сильнее подкрепились. Думаю, появление недружелюбного и остается вопросом времени, и я должен сделать все, чтобы это предотвратить. Именно действия Альтрона послужили началом распада Мстителей, а я очень хочу встретить Таноса единой, слаженной командой, но это все дела будущего, пока же мне нужно разобраться с новыми силами. А мы и готовимся, подмигнул я Тони, постаравшись развеять ее мрачное настроение. Еще тесты? Ну, не буду мучить тебя слишком сильно, губы женщины изогнулись в улыбке, однако ее глаз она не достигла. Еще парочка проверок и можешь быть свободен. Закончен на бусте. Ссылка в профиле и примечаниях. Глава 133. Старк со мной явно не закончила. Ей хотелось изучить и измерить мои новые силы до последнего миллиметра, на который я могу телепортироваться, и последнего грамма, который мне удастся поднять. К сожалению, на данный момент под рукой не было необходимых средств, но Тони пообещала все сделать в самое ближайшее время. Я, разумеется, не возражал. Чем больше мое понимание собственных сил и их пределов, тем эффективнее получится их использовать. Однако, сейчас настало время позаботиться о более насущных проблемах. Первым делом позвонил маме и убедился, что с ней все в порядке. Офис ее компании находился довольно далеко от места основных событий, но мне так было спокойнее. Она за меня тоже переживала, мне пришлось заверить ее, что я покинул город по делам еще до того, как он стал полем битвы и все это время находился вне опасности. Битва только закончилась, а ты уже работаешь, поинтересовался я, войдя в лабораторию, предоставленную Беннер. Первым делом я решил навестить нашу зеленокожую амазонку. Девушки рассказали мне, что она переживала за меня чуть ли не больше всех, так что было вполне разумно зайти к ней и дать знать, что со мной все в порядке. Беатрис обнаружилась в одной из лабораторий. Старк явно была намерена заманить столь именитую ученую в штат своих сотрудников. Беннер склонилась над столом. Насколько я мог судить, перед ней были разложены бумаги с какими-то формулами, но суть ее работы мне вряд ли бы удалось понять. Звук моего голоса привлек ее внимание, заставив поднять голову с любопытством посмотреть на меня. «Привет, М», — замялась женщина, словно не зная, как на меня реагировать. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Конечно, она меня не узнала, ведь я никогда не показывался ей без маски. «Это я, Ривен», подойдя к Беннер, я протянул ей руку, «можешь звать меня просто Сэм». «О, рада видеть, что ты в порядке», женщина с величайшей осторожностью сжала мою ладонь своей, «не думала, что ты снимешь маску». «Фьюри знает, кто я, остальные из нашей команды тем более», пожал я плечами, «было бы как минимум грубо держать тебя одну в неведении». «Вот как», улыбнулась Беннер. «Тогда приятно познакомиться, Сэм. Мое имя ты уже знаешь, можешь звать меня просто Беатрис, или Бетти, я не против». «Итак, Бетти, чем занимаешься?» Я окинул красноречивым взглядом ее рабочее место, не стоит ли отдохнуть после тяжелой битвы. «Это тело почти никогда не устает», — покачала головой Беннер. «Много всего сегодня случилось, работа помогает мне расслабиться. Что же до того, что я делаю?» «Понимаешь, я хочу найти способ вернуть свой старый облик, хотя бы временно. И как успехи? С искренним любопытством поинтересовался я. Вообще, то, что Беннер в этой вселенной такая накладывала свои отпечатки. Суперклетку для Халк никто не построил. Старк, вполне вероятно, не станет создавать Халкбастер. С другой стороны, в этом может быть неоспоримый плюс. После поражения от Таноса, Халк поймал грустинку и отказался сражаться. Хорошо, что у нас не будет этого нелепого сюжетного хода, оставившего вместо могущественного супергероя неуклюжего ученого в броне, с которой он едва мог совладать. А по поводу Халкбастера стоит поговорить с Тони, намекнуть ей, чтобы сделала броню потяжелее. Всяко пригодится. Пока не густо, Бетти неловко развела руками, а жаль, хотелось бы иметь возможность нормально выйти на улицу. Да уж, нелегко ей должно быть приходится. С одной стороны, у оригинального было куда больше проблем, ведь он не мог контролировать Халка, но у него все же была возможность выйти на улицу, не становясь общественным экспонатом. «Прислать тебе помощников?» – спросил я, зная пару особ, которые с огромным энтузиазмом возьмутся за этот проект. «Помощников?» – переспросила Беатрис, явно не совсем понимая, что я имею в виду. «Девушки-пауки», – пояснил я свою мысль, – «думаю, ты сама уже видела, что они хороши в науке». В ответ Беннер что-то неуверенно пробубнила о том, что не хочет никого обременять своими проблемами. «Глупости», — отмахнулся я, — «поверь, я очень хорошо знаю этих двоих, им это будет только в радость, еще поблагодарят за то, что разрешила присоединиться». Это была чистая правда, особенно в случае с Пенни. Для нее именитые ученые, к коим безусловно относится Беннер, что рок-звезды для некоторых людей. Она будет в восторге от перспективы поработать над таким проектом. Гвен в этом вопросе чуть более сдержана, но горит наукой ничуть не меньше. К тому же, не стоит забывать, что ни одна из них не упустит возможности помочь хорошему человеку. Так что в своих словах я был более чем уверен. Ну, если это их не обременит, лишняя пара мозгов мне тут не помешает, несмело улыбнулась Беннер. Можешь быть уверена, твердо кивнул я, ответив на ее улыбку своей. С Беатрис мы проболтали не особо долго, уже через 10 минут я покинул ее гостеприимную лабораторию, направляясь к своему следующему пункту назначения. Гвен до сих пор была в больнице со своей мамой, и мне хотелось их навестить. Городские улицы на бывшем поле битвы еще не вернулись к жизни. Тут и там сновали сотрудники различных спецслужб, но обычных гражданских на них было крайне мало. Зато за пределами этих нескольких кварталов жизнь как будто бы и не замирала. Куча машин, пробки, не устаю поражаться адаптивности жителей вселенной Марвел. Гвен встретила меня у входа в здание больницы. Едва завидев меня, девушка перешла на бег и, сократив дистанцию, стиснула меня в крепких объятиях. «Привет», – поздоровалась девушка, подкрепив свое приветствие быстрым поцелуем, – «как ты?» «Полный порядок, ничего не болит и даже стал сильнее, чем раньше», – отчитался я, отвечая на объятия. «Вы то как?» «Тоже неплохо, никаких долгосрочных последствий у ранения быть не должно, максимум небольшой шрам останется», – с явным облегчением рассказала Стейси, мама в своем репертуаре. «Знаешь, как я переволновалась, когда узнала, а она уже рвется в бой. Я капитан полиции, мое место рядом с моими людьми, немедленно отпустите меня». Последнее предложение Гвен произнесла, старательно копируя суровый тон своей матери. «Да уж, мы с ней не так уж часто виделись ввиду того, что оба были очень заняты, но я хорошо представлял себе ее характер. Бедные врачи наверняка натерпелись от этой суровой дамы, еле убедили ее остаться в палате», продолжала жаловаться Гвен. «Хотела переночевать здесь, но меня попросили удалиться, больница и так переполнена, свободных мест нет. Главное, что все обошлось и она цела». Я успокаивающе погладил девушку по голове. «И то верно», — вздохнула Стейси, — «раз упрямится, значит будет жить». Гвен явно переволновалась, но ей явно становилось легче, после того как она выговорилась. Девушка разорвала объятия и, взяв меня за руку, потащила в сторону от больницы. «Итак, ты говорил что-то о том, что стал сильнее», — поинтересовалась Стейси спустя несколько минут неспешной прогулки. Я пересказал ей все, что со мной приключилось. Исследование Старк, выводы к которым она пришла и проведенные тесты моих новых сил. «Вау», — изумилась Гвен, — «черт, это круто, ты обязан устроить мне демонстрацию». «Обязательно», — пообещал я, — «к тому же, Тони грозится провести более точные тесты, обещаю застолбить тебе местечко в первых рядах». «Ловлю на слове», — девушка ласково толкнула меня плечом, какие теперь планы? Никаких, пожал я плечами, маме я сказал, что меня нет в городе, чтобы не волновалась, так что домой мне пока лучше не возвращаться. На секунду на лице Гвен отобразился мыслительный процесс, после чего ее лицо приняло на редкость хитрое выражение, словно кошка задумала стащить кувшин со сметаной. «Ну, ты можешь переночевать у меня», — с хитрым прищуром предложила девушка. Не нужно было быть гением, чтобы понять, на какой вид ночевки она намекает. Однако, я был совсем не против. Нам всем нужно расслабиться и избавиться от стресса, и секс всегда был одним из лучших способов это сделать. Глава 134, 18+. Гвен набросилась на меня, едва дверь ее квартиры захлопнулась за нами. Она всегда вела себя довольно агрессивно в постели, постоянно борясь со мной за лидерство, но в этот раз за этим скрывалось нечто большее. Что же, я изначально знал, зачем именно мы сюда идем, и с радостью помогу ей избавиться от лишнего стресса. Едва наши губы соприкоснулись, ее язык вторгся в мой рот, но встретил сопротивление. Некоторое время мы боролись за лидерство, однако это быстро сошло на нет. Поцелуй немного замедлился, но мы и не думали размыкать, останавливаться. Сделав шаг вперед, я прижал свою девушку к входной двери и осторожно укусил ее за нижнюю губу. Гвен в ответ слегка застонала в поцелуе от смеси боли и удовольствия. Наконец, оторвавшись от нее, я тут же переключил внимание на ее шею, оставив на ней несколько весьма ощутимых засосов. Долго они, разумеется, не продержатся, но если она хочет сегодня погрубее, то так тому и быть. «Кажется, ты хотела увидеть демонстрацию моих сил», — усмехнулся я, проводя руками по ее спине, для того чтобы мои ладони оказались на ее аппетитной попке. «А?» Щеки Стейси раскраснелись, она уже была возбуждена и предвкушала грядущее удовольствие, внезапная смена темы выбила ее из колеи. Одна секунда, и девушка оказалась передо мной полностью голой, ее одежда валялась рядом. А во, Гвен смешно округлила глаза, поняв, в каком положении оказалась. Черт, это так горячо, столько новых возможностей. Кого-то возбуждает мысль внезапно остаться без трусиков на публике. Подразнил я девушку, зажав между пальцами один из ее сосков. Кто знает, улыбка Стейси стала по-настоящему голодной, тебе придется это проверить, чтобы узнать наверняка.